Мы прогуливались возле Гарвардского университета, и кто, вы думаете, попался нам навстречу? Правильно, тот самый женатый профессор, с которым у Дженни был роман. Между ними до сих пор сохранились дружеские отношения, хотя в разговорах со мной Дженни нередко называла профессора сраным выродком. Его звали доктор Квакенбуш. Доктор Квакенбуш был взволнован, потому что на следующей неделе приступал к чтению нового курса под названием «Дурак в мировой литературе». Я вздохнул и сказал, что курс, по-моему, очень интересный. А доктор Квакенбуш неожиданно предложил: «Форест, почему бы вам не прийти на мою лекцию? Вам наверняка понравится». Дженни оглядела нас обоих насмешливо озадаченным взглядом, но промолчала. Мы вернулись домой, где Рудольф по-прежнему сидел на полу, погруженный в себя. Мы вышли на кухню, и я шепотом спросил Дженни, может ли Рудольф говорить, и она ответила, что он заговорит, но в свое время. Ближе к вечеру Дженни повела меня на встречу с другими музыкантами группы и, представляя меня, сказала, что я божественно играю на губной гармошке, и предложила мне поиграть с ними вечером в клубе. Один из парней спросил, какую музыку я больше всего люблю играть, и я ответил «Дикси». Парень сказал, что не верит моим словам, но тут вмешалась Дженни и сказала: «Веришь или не веришь, это неважно. Он отлично сыграется с нами, у него прекрасный слух, и я убедилась в том, что он понимает музыку, которую мы играем. Вечером я играл в составе группы, и все согласились, что я отлично вписался в ансамбль. Да и я получил огромное удовольствие, потому что слушал на сцене пение Дженни и, не отрываясь, смотрел на нее. В следующий понедельник я отважился еще на одно начинание и пошел на лекцию доктора Квакенбуша «Дурак в мировой литературе». Уже одно название лекции переполняло меня чувством собственного достоинства. «Сегодня», — обратился доктор Квакенбуш к аудитории, — «среди нас присутствует новый слушатель, который время от времени будет посещать этот курс. Позвольте представить вам мистера Фореста Гампа». Все, кто сидел в аудитории, повернулись и посмотрели на меня. Я приветливо махнул им рукой, и лекция началась. «Дурак», — сказал доктор Квакенбуш, — «на протяжении длительного периода играет важную роль в истории литературы. Надеюсь, всем вам знаком так называемый деревенский дурачок, умственно ущербный человек, предмет пренебрежительного отношения и насмешек односельчан. Позже среди родовой знати возник обычай иметь придворного шута, то есть человека, призванного веселить благородную публику. Зачастую шут и впрямь был дураком или слабоумным, иногда просто клоуном и шутником». Он продолжал в том же духе, а во мне все сильнее укреплялась мысль, что дураки не такие уж бесполезные люди, что они приходят в мир с определенным предназначением, нечто подобное говорил и Дэн, и предназначение это — смешить людей, а это не так мало. «Многие авторы, — продолжал доктор Квакенбуш, — вводят дурака в повествование в качестве двусмысленности, чтобы и посмеяться над дураком, и вместе с тем раскрыть читателю глубинный смысл глупости. Такие великие писатели, как Шекспир, время от времени позволяют дураку ставить в глупое положение одного из главных героев и тем самым помочь читателю извлечь для себя необходимый урок». С этого момента я потерял мысль, но это вполне нормально. И тут мистер Квакенбуш сказал, что для большей наглядности мы сыграем отрывок из трагедии «Король Лир», где действуют шут, придворный, притворившийся сумасшедшим, и король, который и впрямь сходит с ума. Он попросил парня, которого звали Элмел Харрингтон III, сыграть роль безумного Тома из Бедлама. Том из Бедлама, так в средневековой Англии называли выпущенных из приюта для умалишенных. Им разрешалось просить милостыню. Прочим бродягам за это грозил кнут и виселица, так что для кого-то прикинуться Томом из Бедлама было наилучшим выходом из бедственного положения. Девушке по имени Люси поручил роль шута, а потом, обратившись ко мне, сказал: «Форест, вы не откажетесь сыграть роль графа Глостера?» Мистер Квакенбуш сказал, что эту сцену могли бы сыграть и студенты театрального факультета, но он хочет, чтобы это сделали мы, и чтобы мы сами сшили себе костюмы, дабы придать сцене большую реалистичность. Как меня угораздило согласиться, не знаю, и до сих пор над этим размышляю.